Шестой урок. Во имя мира и всеобщего блага человечества – слава. Молитва. О беспредельное существо, пребывающее в самых недрах нашего бытия, яви свой божественный свет глазам нашего сознания, ибо тьма, ложь, страх, невежество, страдания и печали окружили нас, дабы мы не знали вечной правды Твоей божественной мудрости. Ты сияешь в небесах, словно вечное солнце славы, Ты рассеиваешь туман, который затмевает наши взоры, и посылаешь нам луч этой бессмертной и пока еще скрытой славы из сладостной и столь желанной для нас райской обители. Вопреки нашим страстям и порокам, темным суевериям и скудоумию, эгоизму и тщеславию, мы открываем в глубине своей души лучи высшей истины и обретаем вечную жизнь, избавляясь от власти зла и следуя божественному слову. Человек имеет свой закон в себе самом. Мы признаемся в том, что часто блуждали смутными тропами вражды и ненависти, что отрекались от истины и пренебрегали заветами природы и Бога природы. Но то были минуты затмений, минуты спешки, напряженной борьбы, в надежде на вознаграждение, ибо мы не понимали красоту жизни. Отныне все это в прошлом. По обетованию самой справедливости забыты будут грехи твои, мы испытаем присутствие божественного сознания и встанем на путь истины. О высокая мысль! Живи в моем разуме, дабы я всегда мог вдыхать сладостный аромат свободы, пить дыхание жизни. Оно сокрушает оковы невольников, разрешает от уз разум и освобождает высшую природу человека. И моя душа этим ясным утром получит долгожданную свободу. О сладкоголосые ангелы у Вышнего престола! Дайте нам силу отбросить бездушные догмы и суеверия. Озарите мир вестью свободы, живой веры и религии, и пусть соединятся в гармонии наука, искусство и философия. Наполните нас любовью без ненависти, миром без борьбы, счастьем без богатств. Да будет так, и благо всему сущему. Жизненные правила. Ночная гигиена, походка, борьба с катаром, здоровый дух в здоровом теле, интеллект. Мы не занимаемся исцелением в обычном смысле этого слова. Такое лечение в действительности не устраняет причину болезни. Оно может дать временное облегчение, но недуг вскоре возвращается, хотя и не обязательно в прежней форме. Ни один человек не способен исцелить другого. Целитель, который произносит мудреные слова и производит непонятные манипуляции, в действительности лишь воздействует на ваше воображение и изменяет направление ваших мыслей. При этом вы утрачиваете собственную волю и бессознательно следуете внушению. То есть находитесь под гипнозом. Вся деятельность организма зависит тогда от стимуляции симпатической нервной системы, и основным стимулом служит изменение в магнитном поле. Внушение трансформирует внутренний магнетизм, и последнее оживляет электрические токи в проводящих путях нервной системы, заставляет снова работать парализованные центры мозга. Пациент чувствует прилив новых сил. Но прежнее оцепенение неминуемо возвратится, как только вся магнитная энергия будет использована в нервных сетях. Тогда придется возобновлять стимуляцию. После многократного повторения этой процедуры истощатся энергетические ресурсы пациента. Он в значительной мере утратит собственный магнетизм. Гипнотизер не передает свой магнетизм пациентам. Он вообще ничего им не передает. Неужели вы думаете, что так называемые восходящие и нисходящие пассы наделяют вас силой? В действительности болтовня и ужимки целителя сами по себе не имеют значения. Они лишь пробуждают электрические колебания в некоторых нервных центрах и только при достаточной восприимчивости пациента. Все происходит за счет вашего собственного магнетизма и за ваши же деньги. Таким образом, любой знахарь, каким бы методом он ни пользовался, облегчит ваши страдания и ваш кошелек. Не стоит негодовать на целителя, который утверждает, что всего за 5 IQ приобщит вас к особому миру подвластных ему сил. Надо отдать должное мошеннику. Он в самом деле способен выполнить свое обещание. Ничего страшного не произойдет, если вы расстанетесь с 5 IQ. Ваш кошелек похудеет, а чей-то станет толще. Тут нет никакой потери. Просто деньги в очередной раз сменят хозяина. Таков же механизм лечения на расстоянии. Послав указанную в объявлении сумму, вы приметесь высчитывать на пальцах час, когда она будет доставлена. Затем, обладая хотя бы минимальной восприимчивостью, вы начнете ощущать вибрации, которые посылает вам целитель. Он очень доволен. Нашелся еще один прекрасный клиент, доверчивый и, похоже, щедрый. Вы ощущаете теплоту направленных к вам ментальных вибраций, все больше сосредотачиваетесь на них и тем самым стимулируете свои внутренние силы, тогда как ваши денежки уплывают в чужой карман. Вы чувствуете себя лучше от того, что кому-то помогли. Простой акт общения принес радость обеим сторонам. И было бы несправедливо осуждать этого дельца. Он действует в согласии с духом времени. Когда есть спрос, является предложение. Пока вы кормите мошенников, они будут висеть у вас на шее. Предложите им потрудиться, их словно ветром сдует. Кого винить, если вы добровольно отдаете свои честно заработанные деньги всевозможным пройдохам? Вам говорят о том, как можно разбогатеть, не прилагая усилий, как с помощью оккультных сил добиться невероятных успехов в жизни, как использовать магнетизм для подчинения многих людей своей воле. И если вам нравится слушать подобные россказни, значит, вы хотите найти способ бессовестно обманывать ближних. Встав на путь лжи, не надейтесь прийти к истине. Если вы иудей, не пытайтесь приобрести целительные силы у иноверцев. Пусть Иегова будет вашей силой и славой. Если вы католик, вам ли гоняться за призраками? Чудеса и деяния святых принадлежат вашей церкви. Она исцеляла в прежние времена и продолжает исцелять. Обратитесь к ней и с верой следуйте ее учению. Если вы протестант, прислушайтесь к голосу вашего учителя. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ведь Бог остался таким же, каким был прежде. Никто не может служить двум господам. Нельзя веровать в Бога и при этом ходить к гадалке. Нельзя искать Царствия Небесного и одновременно быть игрушкой в руках политиков или дельцов, которые сулят вам золотые горы и надеются поживиться за ваш счет. Стоит ли обманывать себя, Бога и весь мир? Не лучше ли быть честным и сделать определенный выбор? Вспомните слова пророка. К чему все эти увертки? Если Бог ваш Ваал, слушайте Ваала. Но если Бог ваш Господь, слушайте Господа. Не признаете религий? Обратитесь к современной медицине и дело с концом. Верите врачу? Прекрасно. Следуйте его предписаниям и будьте довольны. Если вы верите в науку, внедряйте ваши знания в практику и забудьте о том, что не имеет к вам никакого отношения. Занимайтесь тем или другим. А если результат вас не удовлетворит, отбросьте все и ищите настоящую цель. Если вы верите во всемогущество Бога, как бы его ни называли, Отцом Небесным, Всевышним, Перводвигателем или конечной причиной, докажите это на деле. Страдание бессмысленно. Мы не хотим, чтобы кто-то страдал. Однако в нашем мире многие не верят в спасение и вечное блаженство. И хотя нам чужды такие умонастроения, мы не можем не замечать, до какой степени нарушено мировое равновесие. Это препятствует нашему развитию. Надо постоянно быть начеку, чтобы не оступиться. И ради собственного блага мы хотим убрать с дороги все препятствия. Вот почему мы трудимся и иногда даже стараемся доказать и обосновать свою правоту. Также и вы должны работать для себя. Примите Евангелие свободы. В нем и с ним вы найдете подлинное благо, и тогда мы все будем достойны славы. Исцелите себя сами и устраните причины болезни, чтобы ваше исцеление стало окончательным, чтобы вы достигли совершенства и никогда больше не падали в бездну невежества и страдания. Дышите. Принимайте в себя целительное дыхание жизни, ведь оно дается вам даром. В цивилизованном мире человеку приходится платить даже за воду. Все, что необходимо для восстановления постоянно разрушающихся клеток нашего организма, мы должны покупать. Каждый естественный продукт имеет определенную цену. Единственная вещь, которая достается всем бесплатно, это воздух. Правда, в некоторых странах установлены налоги на жилое пространство, и люди платят даже за возможность иметь хорошо проветриваемое помещение. Однако сам по себе воздух пока бесплатен, поэтому дышите, набирайте полные легкие этой драгоценной субстанции, чтобы уравновесить все мозговые функции, искоренить ненависть, ложь и предрассудки, религиозные, политические, экономические, философские и прочие. Тогда наступит день, о котором люди мечтали на протяжении многих веков. день искупления, и все исполнится. Ни в какое другое время вам не достичь освобождения. Час свободы – теперь. Сегодня тот самый день искупления. Довольно медлить и колебаться. Довольно праздности и лени. Вас ждет работа. Забудьте свои гипотезы и теории. Подметите мусор у своего порога и оставьте в покое порог соседа. Как только вы узнали, что мир принадлежит вам, никто больше не имеет к нему отношения. Но если вы мечтаете о другом мире и вглядываетесь в звездное небо, надеясь на лучшую жизнь за гробом, тогда стоит ли заботиться о земных делах? Если вы так жаждете попасть в прекрасный заоблачный край, чего же еще ждать? На веревку нет налога. Господь добр. Он не желает смерти грешников. Зачем вам умирать? Бог не есть Бог мертвых, но живых. Смерть бессмысленна, как и прочие страдания. Живите еще и еще, ибо мы провозглашаем Царство Божие на земле. Это нужно осознать. Наше тело поистине самое совершенное из творений. Оно служит инструментом, посредством которого проявляется высшая жизнь. Приведем же его в хорошее состояние, дабы насладиться высшей жизнью. Чтобы развить правильное отношение к жизни, прежде всего нужно избавиться от предрассудков. Никогда не отвергайте то, что является вашим чувством. Все имеет свою причину. И если мы хотим избавиться от какого-то нездорового и ненормального явления, сначала необходимо выяснить, почему оно возникло. Исследуя различные феномены, мы убеждаемся, что все они коренятся в мысли. Однако мысль составляет основу нашего существования, поэтому начать лучше с самих себя. Не будем заниматься двумя делами сразу. Нельзя одновременно строить и разрушать. И, конечно, лучше строить, ибо все, что обречено, распадется и исчезнет само собой. Созидание – это наша идея, наша цель, наша радость. Оставьте Вселенную в покое. Возьмите из нее только свою часть энергии и сразу увидите вокруг совершенный порядок. Весь мир чудесным образом преобразится. Пока вы не обрели здоровье и равновесие, пока вас преследуют страхи и тревоги, пока внешние обстоятельства определяют вашу судьбу и пока вам не удается достичь полноты жизни, принимайте вещи так, как они вам представляются. Не старайтесь прыгнуть выше головы. Тот, кто время от времени ворошит дно, может лишь замутить воду. Если хотите мира, не ходите на войну. Вы не найдете покоя там, где умы не уравновешены и чувства дремлют. Не ищите в этом хаосе разума и справедливости. Возвратитесь к себе, осознайте величие своего духа и пребывайте в нем. Станьте живой душой. Работая, будьте предельно внимательны. Полностью сосредоточьтесь на своем деле, и оно начнет доставлять вам радость. При таком отношении любой труд, любой из повседневных занятий может стать увлекательной игрой, и все ваши силы и знания принесут хорошие плоды. Наступила эпоха интенсивной деятельности, и наша жизнь должна отвечать требованиям времени. Для этого недостаточно развивать мышцы. Нужен постоянно активный ум, который черпает силы в нервной системе. Но состояние нервной системы зависит от циркуляции и постоянного очищения крови, от ритмичной работы сердца. И все это, в свою очередь, неразрывно связано с дыханием. Если вы больны или сильно расстроены, не отчаивайтесь. Попробуйте изменить течение своих мыслей и сосредоточить их на выздоровлении. Нормальное тело поддерживает нормальные мысли и хорошо справляется с недугами. Когда ум уравновешен, он успешно управляет телом и не поддается расстройствам. Следуйте законам природы, избегайте обмана, и весь мир станет лучше. Держитесь прямо, стоя или сидя, не позволяйте мыслям блуждать и дышите. Вам нужно только дышать и следить за потоком дыхания. Освоив это искусство, вы успокоите тело и дух, обретете новые силы и научитесь ясно слышать голос своего разума. Если вы живете в таком месте, где воздух сильно загрязнен и часто бывают туманы, примите некоторые дополнительные меры гигиены. Выходя из дома, опрыскайте свою комнату раствором карболовой кислоты, 5 капель кислоты на стакан воды. Прежде чем навестить больного, смажьте руки эвкалиптовым маслом, а после посещения промойте их с уксусом. Всегда соблюдайте чистоту и аккуратность и не теряйте чувство юмора. Тогда вы сможете избежать уныния и депрессии. Когда увидите, что все полезные дела сделаны, возвращайтесь к себе. Прежде чем лечь спать, разотрите руками все тело. Особенно энергично – ноги. Полезно также смазать их небольшим количеством масла. Спите в позе компаса. Головой к северу, ногами к югу. Если обстановка этого не позволяет, можно лечь головой к востоку или к северо-востоку и ногами к западу или к юго-западу. Повернитесь на правый бок и ни о чем не думайте, только дышите и следуйте за потоком дыхания. Тогда у вас будет очень хороший сон. Возьмите за правило обедать по крайней мере за 3 часа до сна и не принимайте пищи непосредственно перед тем, как лечь в кровать. Вечером можно съесть яблоко или выпить соответствующее количество жидкости. Развесьте для просушки белье, которое вы носили днем, и наденьте свежее, лучше всего из шелка или льняного полотна. Перед сном не стоит делать много упражнений. Мы рекомендуем второе и четвертое ритмические упражнения, а также шестое, о котором речь пойдет далее. Поработав с одним упражнением в течение 3 минут, опустите подбородок на грудь, сложите ладони на груди и несколько минут подышите спокойно. Затем ложитесь в постель, сознавая, что ваше тело нуждается в отдыхе. Забудьте о дневных заботах и не стройте планы на завтрашний день. На каждый день довольно своих трудов. Чтобы лучше спать и проснуться в хорошем настроении, оботрите холодной водой лицо, запястья и плечи и аккуратно расчешите волосы. Проснувшись утром, потянитесь всем телом. Это естественный способ избавиться от неблагоприятных осадков, которые скопились в организме за ночь. Умойтесь, разотрите кожу, оденьтесь и приступайте к дыхательным упражнениям. Контролируя свое дыхание, мы одновременно контролируем осанку и походку. Вскоре это становится естественной привычкой. Когда тело избавляется от лишней нагрузки, оно направляет все силы на восстановление своих клеток и тканей. И хотя походки обычно не придают большого значения, она играет здесь весьма важную роль. Чтобы иметь правильную, мягкую и ровную походку, нужно сначала научиться расслаблять мышцы и полностью подчинить их своей воле. Ступайте всей подошвой, не опираясь на пятки. Так ходят арабы. Тогда вы станете внимательнее к тому, что происходит вокруг. Ваше дыхание будет более равномерным, и вас нисколько не утомит даже очень далекий пеший поход. От позы тела зависит состояние духа. Правильная осанка улучшает кровообращение, способствует эффективной работе нервной системы, а значит и всего организма. Поднимаясь, мы медленно вдыхаем, затем задерживаем дыхание, и тогда кажется, будто мы легко скользим по земле. Спускаясь, мы опираемся на переднюю часть стоп и движемся столь же плавно. Спокойное дыхание и расслабленность мышц сообщают всему телу особую гибкость. Осанка постоянно прямая, подбородок не опускается. Едва ли мы многого добьемся, если будем превозносить дух, одновременно отвергая плоть. Телу только нужно дать старт, и оно неожиданно начнет проявлять свои чудесные качества. Какими бы ни были ваши болезни, горести, сомнения, не тревожьтесь. К чему преувеличивать опасности? Быть может, они вовсе иллюзорны. Не жалуйтесь на свои недуги людям. Не ищите сочувствия окружающих. В таких случаях сочувствие приносит только вред. Пробудите свою интуицию. Если вы страдаете от простуды, сделайте несколько быстрых вздохов, затем 2-3 минуты дышите медленно, сжав кулаки. После этого опять несколько быстрых вздохов, на сей раз не сжимая кулаков. При кашле шагайте по комнате из конца в конец и выполняйте несколько видоизмененное второе ритмическое упражнение. Вдохнув и сжав кулаки, поднимите их до уровня ушей и с сильным выдохом разведите руки в стороны. Выдыхать нужно через приоткрытый рот. Выпустите из легких как можно больше воздуха, расслабьте кисти и свободно опустите руки. После 3-5 минут такого занятия у вас восстановится циркуляция крови и электрических токов, а также потовыделительная функция кожи. При новом приступе кашля повторите упражнение. Если у вас колит в боку, выпейте стакан теплой воды и займитесь тем же упражнением. Природа добра. Посредством интуиции она даст знать, что вы на правильном пути. Нужно усиливать эти вибрации с помощью дыхания, стремиться жить в гармонии с природой, следовать и помогать ей. Тогда ошибок не будет. Пусть силы духа послужат и телу, уравновешивая его функции. Тогда можно будет обойтись без искусственных стимуляторов, как физических, так и психических. У нас есть другое средство, чтобы восстановить гармонию двух основных природных сил, нарушенную из-за нашего невежества. Если у вас такое неприятное заболевание, как катарр желудка, мокрота подступает к горлу и не отхаркивается, попробуйте сделать еще один шаг навстречу природе. Разотрите грудь луковым соком, затем небольшим количеством масла и держите в тепле под фланелью. Повторяйте эту процедуру вместе с упражнениями, и недуг исчезнет. Никогда не говорите, что у вас нет сил для такой практики. Преодолейте свой негативный настрой и попробуйте позаниматься вместе с человеком, которому вы доверяете. Или дайте себе слово работать над этими упражнениями, пока не одолеете все препятствия. Вы можете избавиться от невралгии буквально за одну минуту и от лихорадки за три минуты, но об этом мы расскажем в следующем уроке, где речь пойдет о режиме питания. На самом деле, каждое из ритмических упражнений будет для вас чудодейственным лекарством. Важно только не переусердствовать. Для успеха нужно совсем немного: научная точность, крупица здравого смысла и концентрация ума. Соблюдайте три названные условия, и результат не замедлит сказаться. Вместо того, чтобы мучить себя мыслями о прошлом и будущем, лучше научиться жить. Таким путем вы избежите многих неприятностей. Мы тратим массу времени на подробное изучение предметов, завладевших нашим воображением. Философии, музыки, живописи, науки, литературы, языков, истории и так далее. А ведь можно сначала развить определенные качества интеллекта, тогда учение пойдет легче и потребует меньше времени. Нам нужно усовершенствовать мыслительную способность, рассудок и концентрацию ума. Иначе говоря, память и еще раз память. Если вы уже занимаетесь регулярно, то, очевидно, заметили в себе кое-какие перемены. Вы стали решительнее, меньше страдаете от рассеянности и быстрее соображаете. Любители природы и искусства еще сильнее стремятся познать прекрасное. Вы начинаете интересоваться явлениями, на которые прежде не обращали внимания. Удивительная перемена словно коснулась и ваших близких. Вы научились лучше любить. Даже солнце кажется теплее и лучезарнее. Пасмурное небо не портит настроение. Вы знаете, что рано или поздно облака рассеются. Ваши дела приносят больше пользы окружающим и вам самим. Вы работаете лучше, ощущаете в себе большую силу и одновременно легкость. Центры симпатической нервной системы, блокированные при рождении, снова пробуждаются. И тут вы сознаете, почему говорится, что доброе дерево не приносит дурных плодов и у белой матери не рождается черное дитя. Не бывает наследственных болезней. Это несомненный факт для того, кто внимательно наблюдал природные явления. Можно сказать, что одинаковые причины при благоприятных условиях вызывают одинаковые следствия. Но болезнь сама по себе не наследуется. На самом деле болезней не существует. Есть только одна болезнь, и она проявляется в различных формах. Лекарство, подходящее к одной из этих форм, подойдет и к другим. Недуг не передается по наследству. Но если вы едите картофель, жареный на свином жире, яичницу с ветчиной и пирожные с кремом, вам в определенное время достанутся и ревматизм вашей матери, и подагра вашего отца. Индивидуальное дыхание освобождает организм от загрязнений и устанавливает гармоничное отношение между индивидом и природой. Ваше сознание изменяется, и у вас пропадает желание нарушать законы Вселенной. Однако не думайте, что сможете избавиться от недуга, отрицая его существование. Надо быть честным с самим собой и признать свою болезнь, а затем найти и устранить ее причину. Мы нередко сталкиваемся с людьми, которые не прочь побеседовать о высоких материях. Такие люди сначала заявляют, что они уже многие годы придерживаются сходного с нашим образа мыслей, никогда не болеют, поскольку болезнь – лишь иллюзия, и не верят в современную медицину. Они могут есть и пить все, что угодно, без неприятных последствий. Лишь изредка у них нарушается внутреннее равновесие. Вероятно, они еще не вполне достигли реализации или попадают под влияние духа Земли. Потом наши собеседники спрашивают, что мы думаем о той странной и довольно неприятной вибрации, которая возникает у них в области живота. Вдруг это животный магнетизм? То есть они, разумеется, ничего не боятся, но есть еще одна небольшая проблема – негативное состояние в левой ноге. Медицина называет такой недуг ревматизмом, но они уже не верят ни в медицину, ни в болезнь, ни в собственное имя. Кроме того, после плотного обеда они ощущают тяжесть и опять-таки негативное состояние в области лба, а иногда и в затылке. И, наконец, эти люди желают, чтобы мы непременно поставили им диагноз. Что тут можно сказать? Мы отвечаем: «Да, совершенно верно, у вас нарушено равновесие мозговых функций». И такой ответ совершенно успокаивает наших собеседников. Некоторые даже переспрашивают: «Значит, ничего более серьезного?» и расстаются с нами в прекрасном настроении. Нередко мы встречаем людей другого склада. Они, не стесняясь, отнимают у нас время лишь ради того, чтобы удовлетворить свое любопытство или поведать о своих идеях. Впрочем, они не питают дурных намерений и, по крайней мере, стремятся узнать новое. У большинства из них взгляды довольно путанные. Различные теории и системы совсем затмили слабый свет их разума. Поистине плачевное состояние. И горе лжеучителям, которые тут поработали. Таких людей мы видели даже не сотни, но тысячи. С ними нужно обращаться очень бережно и осторожно, поскольку в головах у них царит хаос. Обычно это довольно честные малые, и когда-то их можно было назвать вполне разумными. Однажды они принялись искать истину, и после долгих поисков наткнулись на человека, по сути сходного с ними, который заявил, что готов стать их учителем. Но лишь Бог наш учитель, других нет. И никто не имеет права спрашивать ближнего: «Знаешь ли ты Бога?» Дух Всевышнего руководит человеком и ведет его к высшей истине. Не попадайтесь на обман и не пытайтесь мистифицировать других. Мир созрел для того, чтобы познать истину, и она откроется людям в своей первозданной чистоте и простоте. Если вам попадется замысловатая система, отбросьте ее и как можно скорей развивайте разум, и вы обретете истинную мудрость. Печально, когда человек утверждает, будто постиг великое учение и в течение многих лет занимался высокой духовной практикой, но не может продемонстрировать ученикам свои чудодейственные способности. На словах он готов исцелить весь мир, однако сам находится во власти низших сил. Он не признает себя больным и заявляет, что никогда не прибегал к помощи медицины. Однако, как выясняется в ходе беседы, этот целитель однажды все-таки обратился к знакомому врачу, и тот прописал ему воду виши, три вида пилюль для печени и еще какой-то плацебо. Разумеется, целитель не верит в медицину, и потому врач назначает ему психологические средства, чтобы вылечить от животного магнетизма. Нам встречались люди, которые принимали морфий или опиум и тоже не верили в медицину, но считали себя адептами высокого учения. Прежде чем говорить о действенности какой-либо науки, нужно научиться демонстрировать результаты. Нельзя обучать других тому, чего сам не испытал. Если моя вера основывается на собственном опыте, если я живу в согласии с такой верой, это будет красноречиво свидетельствовать о моих способностях. И отвечая на вопросы, я скажу лишь то, что знаю. Вы должны сами решить, кому можно рассказать о своей практике, но всегда описывайте только собственный опыт. Совершенно не обязательно расхваливать достоинства нашей системы. Мы не занимаемся пропагандой. Нам достаточно узнать, что кто-то из несчастных детей Земли обрел мир, присоединил свой колос к снопу спасенных. Не стоит бросать свою церковь, свое общество, круг своих друзей, ведь они не помешают нам достичь совершенства. Не надо ничего отвергать. Давайте принимать все, что истина. Искренность – важнейшее условие спасения. Если вы отрицаете какой-то факт, пытаясь обмануть самого себя, как же вы сможете уповать на высшее милосердие? Раскаявшись в подобных грехах, человек делает первый шаг к искуплению, становится свободнее. Тогда он готов принять откровение Духа истины, который пребывает в глубине нашего существа. Шестой ритмический урок. Теперь мы переходим к упражнению, которое выполняется на коленях. Каждый человек, будь то иудей или язычник, христианин или магометянин, в определенные минуты преклоняет колени. Главная цель настоящего упражнения – настроить внутренние магнитные контуры и стимулировать работу спинного мозга. Это, в свою очередь, позволит нам расширить сферу мышления, научиться ясному и последовательному рассуждению, осознавать различные физиологические процессы в нашем организме, возбуждая определенные вибрации в мозговых центрах, реализовать абсолютное сознание и постичь, что в основе всей нашей жизни лежат Бог и природа. Опуститесь на колени перед стулом. Не падайте, но старайтесь двигаться изящней, одновременно сгибая обе ноги. Расположитесь на расстоянии двух стоп от стула так, чтобы взяться за его спинку обеими руками. Руки и также все тело должны быть совершенно расслаблены. Позвоночник прямой, взгляд направлен на темную точку, как в предыдущих уроках. Выполнив предварительное упражнение, чтобы прийти в состояние релаксации, глубоко вдыхайте в течение 7 секунд или ударов сердца. При этом нужно сильно сжимать руками спинку стула, точнее, ее левую и правую стойки. Задержите дыхание на 3-4 секунды, продолжая сжимать спинку стула. При этом напрягать нужно только мышцы кистей. Затем, медленно выдыхая в течение 7 секунд или ударов пульса, постепенно расслабьте мышцы рук. Если стула или кресла нет, можно просто вытягивать руки вперед и сжимать кулаки, как во втором упражнении. Выполняйте это упражнение в течение 3 минут и не более 3 раз в день. Его можно практиковать вечером перед сном. Не беспокойтесь, если ощутите странное тепло, которое возникает в области солнечного сплетения и распространяется вдоль спинномозгового канала до эпифиза, а также идет к конечностям рук и ног. Это тепло связано с действием электрических сил в нервной системе. Вы также можете почувствовать необычайную свежесть, которая создается магнетическими потоками, исходящими из сердца. Это упражнение успокоит ваш дух и откроет перед вами целые новые миры невыразимой радости. Однако очень важно соблюдать меру. Более длительные занятия не обязательно принесут больше благ. Шестое упражнение следует рассматривать как сильнодействующее средство. Если вам вдруг покажется, будто стул или земля начинают пропадать, или вы ощутите электрические разряды в области спины, немедленно расслабьте руки и не занимайтесь этим упражнением в течение суток. Всякое излишество вредно и нарушает равновесие мозговых функций. Целительные свойства шестого упражнения трудно описать. Лучше всего узнать их на своем опыте. Постепенно начнет совершенствоваться ваше сознание, и мудрость будет расти с каждым днем. Вещи, которых вы когда-то не могли понять, окажутся совсем простыми. Все необычайно прояснится, и тогда вы узнаете, что обычный и всем знакомый солнечный свет на самом деле исходит от нашей планеты. Прежде из-за несовершенства чувств у вас было ложное представление о Божьем творении. Настоящее солнце не является огненным шаром и не испускает свет. Вы убедитесь, что наша планета светится сама по себе, и поймете смысл слов «Я есть свет мира». Выполняя это упражнение, отбросьте все посторонние идеи. Мысленно следуйте за вдыхаемым и выдыхаемым воздухом, когда он проходит через ноздри, трахею, бронхи. Забудьте даже про галаму, семя света и централизующий принцип жизни. Забудьте все словесные формулы. На время первого занятия вы испытаете неотразимое очарование духовной силы. В последующие дни ощутите покойный и сладостный внутренний огонь и словно пробудитесь в волшебном мире. Позднее упражнение откроет вам чудесное сияние, свет души. Он озарит ваш разум, согреет сердце и приведет в экстаз материальное тело. Сосредоточьте всю силу мысли на своей сокровенной природе, и вы почувствуете дуновение нежного ветерка и тончайший аромат, подобный благоуханию роз. Никакими словами невозможно описать это переживание. Все выше и выше мы будем восходить по бесконечным ступеням совершенства. С благими пожеланиями, атаман, князь Адушта.